Нет, Сэм, даже ты не выиграл бы этот процесс. Мне остается лишь одно — найти Шермана и заставить его говорить. Краль собрался возразить, но усилием воли сдержался. Он был бледен, и взгляд его тревожно метался между Инглишем и Леоном. «Я отлично знаю, в какой ситуации ты находишься», — наконец проговорил он. «И тем не менее советую тебе сдаться полиции. В противном случае ты пропал. Даже если тебе удастся поймать Шермана и заставить его признаться, что ты сможешь сделать с его признанием? На суде он станет все отрицать, и что тогда? Все, что нам нужно, это доказать, что тебя подставляют. Жертвы не скрываются. Поручи доказать судьям свою невинность». «Хватит, Сэм», — решительно заявил Инглиш. «Очень огорчен, но я буду скрываться. Мы с Эдом найдем Шермана и займемся им». Краль долго смотрел на Инглиша, затем пожал своими широкими плечами. «Хорошо, но не забудь, что я предупреждал тебя. Я сделаю все, что смогу, во время судебного разбирательства, но ты сам усложняешь мою задачу». «Дайте мне ваш носовой платок, Сэм», — сказал Леон. «Мне кажется, что я сейчас заплачу». «Я тебя предупреждал», — повторил Крайль, не обращая внимания на Леона. Он взял свое пальто и шляпу. «Ты знаешь, где меня найти, Ник, если я тебе понадоблюсь. Желаю удачи». Инглиш подошел к нему, чтобы пожать руку. «Не расстраивайся так, Сэм. Я неплохо вел свой корабль и как-нибудь выберусь. До свидания, Сэм. Увидимся на процессе». После ухода Крайля Инглиш налил себе виски и залпом проглотил. Его лицо было бледным. «Он, кажется, прав, Эд», — сказал он, нервно шагая по комнате. «Если мы не найдем Шермана, я пропал». «Мы найдем его и заставим говорить». Инглиш посмотрел на часы на камине. «Мне бы очень хотелось бы, чтобы Лоис поторопилась», — вздохнул он, садясь. «Вот уже 3/4 часа, как она ушла». «А куда она ушла?» «За Кариной». «Я не говорил об этом Крайлю, но Карина, вероятно, работала на Шермана. Если я ее увижу, то, может быть, смогу заставить признаться. Она может помочь нам разоблачить Шермана. С Кариной, как свидетельницей, Шерман не сможет все отрицать на суде». «Будем надеяться, что он не подумал об этом». Леон достал из кармана сигареты. Инглиш напрягся. «Что ты сказал?» Леон, удивленный реакцией Инглиша, поднял глаза. «Я сказал, что надеюсь, что Шерману не придет в голову такая же мысль о Карине, иначе бедной девочке не сдобровать». Инглиш вскочил. Выражение его глаз заставило вскочить и Леона. «Что с тобой?» «Я, может быть, потерял голову», — закричал Инглиш. «Я позволил Лоис пойти...» «И что же, что тебя беспокоит?» «А если Шерман там? Он нападет на нее». «А почему ты думаешь, что Шерман обязательно там?» Эд попытался успокоить Инглиша, забыв о своих словах. «Нельзя так распускаться, Ник. Вероятнее всего, мне не надо было отпускать ее туда», — схватился за голову Инглиш. «Этот парень — маниакальный убийца. Я должен знать, что случилось с Лоис». «Хм, минуту», — задумчиво проговорил Леон. «Ты не тронешься отсюда. Ты не забыл, что копы ищут тебя? Пойду я, хотя, возможно, она вернется раньше». «Я пойду с тобой». «Если она придет с Кариной и никого не застанет, будь же благоразумен, Ник». Инглиш покорился. «Ладно, ты прав. Тогда действуй, Эд, ради бога, поторопись». «Не беспокойся». Эд схватил плащ и шляпу и рванулся к двери. Дождь лил по-прежнему, и Леон бежал к машине, хлюпая по лужам. Ему надо было пересечь едва ли не весь город, чтобы попасть на Лоуренс-бульвар. На улицах было много патрульных машин. «Похоже, ищут Инглиша», — подумал он, покачивая головой. «Какова ситуация? Инглиш в бегах. Это просто невероятно. Ника Инглиша, человека с такими деньгами и связями, с таким могуществом, преследуют словно последнего гангстера. Лоуренс-бульвар был тих и безлюден. Леон остановил машину чуть поодаль виллы Карины. Окна гостиной были освещены. Он позвонил, подождал немного и опять позвонил. Никто не отозвался. Тогда он подергал дверную ручку, но с тем же результатом. Замок был заперт ключом. Эд попытался посмотреть через окно гостиной. Шторы были плотно задернуты. Поразмыслив, он двинулся вокруг дома и позади обнаружил ящик для мусора и большую коробку с пустыми бутылками из-под коньяка. А рядом оказался черный ход. Вскоре Леон очутился в маленькой кухне. Его нога что-то задела. Шум отозвался в комнате, и он шепотом выругался. Потом достал из кармана плаща фонарик и включил его. Кухня была в ужасном беспорядке. Стопка грязных тарелок громоздилась на столе. Пол был покрыт пылью, усыпан мукой, крошками хлеба. Множество коньячных бутылок стояло в углу. Противно пахло кислым молоком. Эд поморщился. Он проскользнул в темный коридор. Вскоре он попал в гостиную. Она была пуста. На ковре лежала опрокинутая бутылка, рядом валялся разбитый стакан. Недавно, видимо, пылающий камин потухал. На диване из-под подушечки высовывался кончик чего-то похожего на носовой платок. Эд потянул его. Это действительно был носовой платочек с вышитыми инициалами ЛМ. Леон покачал головой. Лоис по всему уговорила Карину поехать с нею, и они забыли погасить свет в гостиной. Он поискал глазами телефон, чтобы позвонить Инглишу и спросить, вернулась ли Лоис, но решил посмотреть еще. Он открыл дверь в соседнюю комнату. Здесь было темно. Эд пошарил по стене и нашел выключатель. Спальня была такой же грязной, как и кухня. На полу валялось ношенное белье. Чулки, меховое манто были разбросаны по кровати. Из опрокинутой бутылки с лосьоном по паркету растекалась бледно-кремовая лужица. Леон скривился и пожал плечами. Он уже собирался погасить свет, когда вдруг замер и сощурил глаза. Дверь напротив, ведущая в ванную, была приоткрыта на несколько сантиметров.